передать о всем случившемся в штаб Западного фронта, меня доставили к главнокомандующему фронтом, генералу от кавалерии Гурко, который меня сейчас же освободил и отправил к дивизии. Все это осталось без наказания. Стоило только начальству возбудить какое-либо дело против солдат, как на защиту его поднимались комитеты. В ротах собирались митинги, солдатская масса волновалась, и начальство испуганно бросало дело. Пехота, сменявшая нас, шла по белорусским деревням, как татары шли по покоренной Руси. Огнем и мечом солдаты отнимали у жителей все съестное, для потехи расстреливали из винтовок коров, насиловали женщин, отнимали деньги. Офицеры были запуганы и молчали. Были и такие, которые сами, ища популярности у солдат, становились во главе насильнических шаек. Ясно было, что армии нет, что она пропала, что надо как можно скорее, пока можно, заключить мир и уводить и распределять по своим деревням эту сошедшую с ума массу. Я писал рапорты вверх. Вверху — ближайшее строевое начальство, командир корпуса, те, кто имеет непосредственное отношение к солдату, встречали их сочувствием, но выше, в штабе особой армии, генерал Балуев, в военном министерстве, во главе которого стал Керенский, к ним относились скептически. «К этому надо привыкнуть», — говорили там. «Создается армия на новых началах, сознательная армия. Без эксцессов такой переворот обойтись не может. Вы должны во имя Родины потерпеть». Я горячо любил свою дивизию, свидетельницу стольких славных побед. Я стал собирать офицеров, комитеты и казаков, вести с ними горячие страстные беседы, возбуждая в них прежнее полковое и войсковое самолюбие, напоминая о великом прошлом и требуя образумиться. «Правильно, правильно!» — раздавались голоса. Толпа как будто бы понимала и сознавала ошибки свои, хотела стать на правильный путь, но уходил я, — раздавался чей-нибудь бесшабашный голос, — «товарищи, это что же? Генерал-то нас к старому режиму гнет, под офицерскую, значит, палку», и все шло прахом. В голове все решили, что война кончена. Какая нонче война? Нонче свобода. Это звучное, славное слово стало синонимом самых ужасных насилий. Мне было совестно получать жалование за то, что я ничего не делал и жил своей жизнью. И я поехал в штаб особой армии настаивать на отставке. Однако командующий армией генерал Балуев моей отставки не принял, основываясь на приказе Керенского никого из лиц командного состава от службы не увольнять. Но, понявши, что мне оставаться в дивизии, где авторитет мой был поколеблен, нельзя, предложил мне принять в командование первую кубанскую дивизию. 10 июня я прибыл в дивизию, расположенную в окрестностях города Мозыря.